Полоса горизонта на юге тянулась тонкой серо-зеленой нитью и колыхалась в горячих потоках воздуха над дорогой. Впереди раскинулась бесплодная земля, усыпанная валунами. По ней тянулась усеянная глиняными черепками торговая дорога, отделившаяся от имперского тракта. Всадники авангарда остановились на перекрестке. На восток и юго-восток отсюда лежало побережье, к которому жались деревни и поселки, а также святой город Убарит. Небо в том направлении было затянуто дымом. Сгорбившись в седле, Дукер вместе с остальными слушал капитана Сульмара. «И в этом они абсолютно единодушны, кулак! У нас нет другого выхода, кроме как прислушаться к Нетпаре и Пуллику. В конце концов, более всех пострадают беженцы!» Капитан Сон презрительно хмыкнул. Под слоем дорожной пыли лицо Сульмара побледнело, но он продолжал. «Пайки у них урезаны, уже до голодного уровня. А вода? В Ватаре она будет, но что до пустыни за ним?» Бальд провел пальцами по бороде. «Наши колдуны говорят, что ничего не чувствуют. Однако мы еще далеко. Лес и большая река лежат между нами и пустошами. Быть может, духи земли там просто глубоко закопаны, так сказал Сормо». Дукер посмотрел на колдуна. Тот сидел на коне, молчал и только кутался в плащ старейшины. Лицо его скрывалось в тени капюшона. Теперь историк заметил, как дрожат длинные пальцы Сормо на луке седла. Нихил и Бездна все еще не оправились после испытания на Гелоровой гряде и не выходили из своего крытого фургона. Так что историк даже засомневался, живы ли они еще. «Последние наши три мага и двое мертвы или слишком слабы, чтобы ходить, а третий постарел на 10 лет за каждую неделю этого худом проклятого похода». «Тактические преимущества очевидны, кулак», — добавил Сульмар после короткого молчания. «Как бы ни были разгромлены стены Убарида, они предоставят лучшую защиту, чем пустошь, где даже холмов не найти». «Капитан!» — рявкнул Бальд. Сульмар замолк. Его губы сжались в одну тонкую бескровную линию. Дукер поежился и отнюдь не от медленно подступающей прохлады ночи. «Такой большой уступки, Сульмар, согласно веканским представлениям о вежливости, военный вождь мог ждать от кого-то низшего по званию. Какая шкура так поизносилась на тебе, капитан? Ты ее, несомненно, быстро сбрасываешь, когда пьешь вино с Нетпарой и Пулликом Алларом». Калтейн не отчитал Сульмара. Никогда не отчитывал. Намеки и претензии, рожденные аристократической заносчивостью и высокомерием, он встречал так же, как и все остальное, с холодным безразличием. Может, это и производило впечатление навеканцев, но Дукер замечал, как расхрабрились из-за этого Сульмар и ему подобные. И капитан еще не закончил. «Это не только военное решение, кулак. Есть в ситуации и гражданский элемент». «Повысь меня, командор Бальд», — попросил Сон, «чтобы я мог высечь этого пса так, что от шкуры одно воспоминание останется». Он оскалил зубы и посмотрел на другого капитана. «Иными словами, нам нужно перемолвиться словечком в каком-нибудь тихом месте, Сульмар». Тот ответил безмолвной ухмылкой. Заговорил Калтейн. «Нет никакого гражданского элемента. Убарит окажется смертельной ловушкой, если мы его возьмем. В осаде, с суши и моря мы не устоим. Объясни это Нетпаре, капитан. Это твое последнее задание». «Последнее, кулак?» Калтейн промолчал. «Последнее», — пророкотал Бальд. «Значит, последнее. Ты разжалован с позором». «Прошу прощения у кулака, но вы этого не можете сделать». Калтейн повернул голову, и Дукер на миг заподозрил, что капитан все-таки сумел вывести кулака из себя. Сульмар пожал плечами. «Мой офицерский патент был выдан первым кулаком. Исходя из этого, я имею право потребовать судебного разбирательства. Кулак Калтейн, силой Малазанской армии всегда было то, что наша дисциплина призывает высказываться откровенно. Какие бы ни были отданы приказы, их я исполню в точности. Я имею право на то, чтобы моя точка зрения была задокументирована дословно. Если нужно, могу процитировать соответствующие пункты устава, которые описывают мои права». Все молчали, Затем Бальд повернулся в седле к Дукеру. «Историк, ты что-то понял из этого?» «Не хуже тебя, дядя». «Будет его точка зрения задокументирована дословно?» «Да». «И, как я понимаю, разбирательство потребует присутствия адвокатов, не говоря уж о первом кулаке». Дукер кивнул. «Где у нас ближайший первый кулак?» «В Вароне». Бальд задумчиво кивнул. «Значит, чтобы разобраться с капитанским патентом, придется поспешить в Варон». Он обернулся к Сульмару. «Если, конечно, предложение совета знати не важнее решения судьбы твоей карьеры, капитан». «Возвращение Убарида развяжет руки флоту адмирала Нока», — сказал Сульмар. «Тогда он сможет быстро и безопасно перевести нас в Варон». «Флот адмирала Нока уже в Ароне», — заметил Бальд. «Так точно. Тем не менее, как только он узнает, что мы в Убариде, решение станет очевидным». «Думаешь, флот поспешит нам на помощь?» Бальд картинно нахмурился. «Что-то ты меня сбил с толку, капитан. Первый кулак держит свою армию в Ароне. Более того, там же он удерживает весь флот семи городов. И никаких движений за несколько месяцев. У него была уйма возможностей направить нам помощь, по суше или по морю. Скажи, капитан, в своих родовых охотничьих угодьях доводилось тебе видеть оленя, который попал в свет фонаря? Как он стоит, окаменевший, не способный ничего сделать? Первый кулак Пормквальд — такой вот олень. Калтейн может подвести эту колонну до места в 3 милях от Арена, но и тогда Пормквальд не выступит к нам на помощь. Ты правда думаешь, что, загнав нас в безвыходное положение в Убариде, ты разбудишь совесть первого кулака, и он начнет действовать?» «Я говорил больше об адмирале Ноке, который умер, захворал или попал в темницу, капитан. Иначе флот уже давно бы вышел в море. Ароном правит один человек, единственный. Ты свою жизнь доверишь ему, капитан?» Сульмар помрачнел. «Похоже, мне и так, и эдак придется это сделать, командор». Он натянул перчатки. «И похоже, что мне больше не позволено высказывать свои взгляды». «Позволено», — сказал Калтейн. «Но ты при этом солдат 7-й». Капитан вздернул голову. «Кулак, прошу прощения за свою самонадеянность. Времена пришли тревожные». «А мне об этом никто не сказал», — с ухмылкой заметил Бальд. Сульмар вдруг резко обернулся к Дукеру. «Историк, а что ты об этом думаешь?» «Как непредвзятый наблюдатель». «О чем именно, капитан?» Губы Сульмара изогнулись в улыбке. «Убарит или река Ватар и лес, а затем южные пустоши. Как гражданское лицо, которое хорошо знакомо с бедами беженцев, ты действительно веришь, что они смогут выжить в таком тяжком походе?» С минуту историк молчал, затем откашлялся и пожал плечами. «Наибольшую угрозу всегда представляла и представляет армия бунтовщиков. Победа при Галларовой гряде позволила нам выиграть время, чтобы залезать раны». «Сомневаюсь», — перебил Сульмар. «С тех пор настолько сильнее гонят вперед». «Да, и на то есть хорошее основание. Теперь нас преследует Корбаладом. Этот человек был кулаком в своем праве. Он весьма способный военачальник и тактик. Камистрелой маг, а не полководец. Он погубил свою армию, ибо полагался только и исключительно на численное превосходство. Корбаладом такой ошибки не сделает. Если враг прибудет к реке Ватар прежде нас, нам конец». «Вот именно. Поэтому нужно удивить его и захватить Убарит». «Это будет мимолетная победа», — ответил Дукер. «В нашем распоряжении окажется в лучшем случае 2 дня, чтобы наладить защиту города, прежде чем нас нагонит Корбала. Ты и сам сказал, я гражданское лицо, а не тактик. Но даже я понимаю, что захват Убарида станет для нас самоубийством, капитан». Бальд заерзал в седле, картинно оглядываясь по сторонам. «Давайте найдем еще собаку, чтобы выслушать независимое мнение. Сорма, где этот уродливый пес, который тебя усыновил? Тот, которого морпехи прозвали Кривым». Колдун чуть приподнял голову. «Ты правда хочешь это узнать?» Его голос прозвучал хрипло. Бальд нахмурился. «Да, почему нет?» «Прячется в траве в 7 шагах от тебя, командор». Само собой, все тут же начали оглядываться, даже Калтейн. Наконец Сон указал рукой, и, присмотревшись, Дукер различил рыжевато-коричневую шерсть среди высоких стеблей у Ниолы. «Худых дух». «Боюсь», — проговорил Сорма. «Независимого мнения от него ждать не стоит, дядя. Куда ты пойдешь, туда и кривой?» «Настоящий солдат», — кивнул Бальт. Дукер выехал на перекресток и развернул лошадь, окинул взглядом колонну, которая растянулась во всю длину к северу. Имперский тракт строили, чтобы обеспечить быстрое передвижение армий. Он был широкий и ровный, камни подогнаны друг к другу с геометрической точностью. По тракту 15 всадников могли бы ехать в ряд. Собачья цепь Калтейна была в имперскую лигу длиной, несмотря на то, что 3 веканских клана скакали по траве по обе стороны тракта. «Обсуждение окончено», — объявил Калтейн. Бальт сказал: «Возвращайтесь к своим подразделениям, капитаны». Добавлять «мы идем к реке Ватар» было не нужно. Собрание обозначило позиции всех, особенно внутренние противоречия в преданности Сульмара. А кроме бытовых вопросов расположения отрядов, снабжения и тому подобного, обсуждать больше было нечего. Дукер почувствовал жалость к Сульмару, когда понял, какое давление на него оказывают Нед Парра и Пулли Калар. Капитан все-таки происходил из благородной семьи, и угроза положению родичей делала положение Сульмара очень шатким. «Малозанская армия дознает лишь один набор правил», — провозгласил император Келленвет во времена первой чистки и перестройки войск на заре своего правления. «Один набор правил и одного правителя». Когда они с Дассимом Ультером сделали личные достоинства и способности единственным способом подняться на руководящие посты, борьба за власть разгорелась среди высших эшелонов имперской армии и флота. Кровь пролилась на ступени дворца, и когти Лосиин были скальпелем в этой операции. Этот эпизод мог многому ее научить. Мы дождались второй отбраковки, но она пришла слишком поздно. От мыслей Дукера отвлек капитан Сон. «Поехали обратно со мной, дед. Хочу тебе кое-что показать». «Ну, что еще?» Улыбка сна на красном изуродованном лице была жуткой. «Терпение, прошу тебя». «Да уж, этого добра мне не занимать, капитан. Жду смерти. И так давно жду». Сон явно правильно понял замечание Дукера. Он прищурил единственный глаз, глядя на северо-запад, где находилась армия Корбала дома. Всего в 3 днях пути отсюда, и разрыв быстро сокращался. «Это официальная просьба, историк». «Хорошо, тогда веди». Калтейн, Бальт и Сормо съехали на торговую дорогу. В передовых частях 7-й послышались крики. Сержанты отдавали приказы, готовясь покинуть имперский тракт. Дукер заметил, что перед 3 веканцами бежит кривой. «Куда они, туда и пес. Вот уж и вправду, подходящее прозвище нам досталось». «Как дела у капрала?» — поинтересовался Сон, пока они скакали по узкой полосе к роте морпехов. Дукер нахмурился. Лист был ранен на Гевларовой гряде. «Лечится. Целителям тяжело, они измотаны, капитан». «Да. Они столько взяли от своих путей, что истощили собственные тела. Я видел, как рука одного целителя сломалась, будто веточка, когда он попытался поднять котел у костра. Это меня напугало больше, чем все, что я видел прежде, капитан». Солдат теребил повязку, прикрывавшую выбитый глаз. «В этом ты не одинок, дед». Дукер замолчал. Сна едва не погубила септическая инфекция. Доспехи скрывали то, как он исхудал, а шрамы на лице придали ему такое жуткое выражение, что незнакомцы вздрагивали. «Худо в дух, не только незнакомцы. Если и есть лицо у собачьей цепи, то это лицо сна». Они скакали между отрядами солдат, улыбались выкриком и мрачным шуточкам, хотя улыбка Дукера была натянутой. Хорошо, что поднялся боевой дух, отступила странная меланхолия, которую принесла победа, но призрак будущего маячил впереди с чудовищной неотвратимостью. Историк чувствовал, что и сам проваливается в отчаянии, ибо давно утратил способность утешаться слепой верой. Капитан снова заговорил. «Лес за рекой. Что ты о нем знаешь?» «Старые кедры», — ответил Дукер. «Источник славы корабельщиков Убариды. Когда-то он покрывал оба берега реки Ватар, но теперь остался только на юге. Но и там прижался к бухте. Эти идиоты не побеспокоились высадить саженцы? Несколько попыток было, когда угроза стала совсем очевидна. Но пастухи уже захватили землю. Козы, капитан. Козы способны превратить райский сад в пустыню за считанные годы. Они едят побеги, обдирают кору со стволов. Чем губят деревья не хуже пожара? Но в верхнем течении лес еще силен. Мы по нему будем идти неделю, если не больше. Говорят, что так. Ну, хоть тенек будет. Неделю, если не больше. А скорее вечность. Как Калтейн собирается защищать огромную длинную колонну в лесу, где засаду можно устроить где угодно, где всадники не сумеют развернуться и ответить на удар быстро и слаженно? Как по мне, зря Сульмар боится пустошей за лесом. Интересно, я один так думаю? И они ехали между повозками с ранеными солдатами. Воздух здесь был насыщен вонью гниющей плоти, в которой исцеление магической силой не смогло одолеть инфекцию. Солдаты бредили в лихорадке. Жар распахивал перед их разумом бесчетные двери в другие миры. Из этого кошмарного мира в неисчислимое множество других. И только дар Худа дарует облегчение. Слева по плоской равнине двигались в густых тучах пыли тающие стада коров и коз. По краям их стерегли веканские собаки и всадники клана Куницы. Всех животных забьют у реки Ватар, поскольку в пустошах за лесом для них не будет корма, ибо там нет никаких духов земли. Глядя на стадо, историк задумался. Эти животные шли за ними шаг в шаг по этому гибельному для души пути. Месяц за месяцем терпели те же страдания. У них с нами общее проклятие, желание жить. Судьба бессловесных тварей была решена, но, к счастью, они об этом не знали. Но даже это изменится в последние мгновения. Даже самые глупые звери, похоже, предчувствуют свою близкую гибель. Худ дарует всякому живому существу понимание в самом конце. Разве это милосердно? «У лошади кровь почернела в жилах», — сказал вдруг Сон. Дукер кивнул. Ему не нужно было спрашивать, о какой лошади идет речь. Она вынесла всех. Такая бешеная трата жизненной силы просто выжгла ее изнутри. От этих мыслей все слова смолкли, и осталась только чистая боль. «Говорят», — продолжил Сон, — «у них теперь ладони черные, меченые навсегда». «Как и я сам». Дукер подумал о Нехиле и Бездне, двух детях, которые лежали, свернувшись в позе зародыша под крышей своего фургона в окружении безмолвных родичей. «Веканцы знают, что за дар силы всегда приходится платить. Знают достаточно, чтобы не завидовать избранным среди своего народа, ибо сила никогда не игра, а сияющие знамена никогда не возносятся к славе и богатству. Они ничего не скрывают под масками, и потому все мы видим то, чего не хотели бы видеть. Сила жестока, тверда, как железо и кость, и она питается разрушением». «Что-то я начал часто молчать, точно как ты, дед», — тихо проговорил Сон. Дукер снова мог только кивнуть в ответ. «Прямо с нетерпением жду Корбала дома. Конца. Я уже не способен увидеть то, что видит Калтейн, историк». «В самом деле?» — спросил Дукер и перехватил взгляд капитана. «Ты уверен, что он видит не то, что видишь ты, Сон?» На изуродованном лице проступило смятение. «Я боюсь», — продолжил Дукер, «что молчание кулака больше не говорит о победе». «Как и твое растущее молчание». Историк пожал плечами. «Целый континент гонится за нами. Мы не должны были дожить и до этого дня. И больше я ничего не могу придумать. Эта истина меня раздавила. Все летописи, которые я читал, все были одержимы войной с интеллектуальной точки зрения, бесконечным перерисовыванием карт и границ, героические атаки и сокрушительные поражения. Все мы лишь судороги страдания в реке боли. Худо в дух, старик. Твои слова даже тебя самого уже утомили. Зачем мучить ими других?» «Надо перестать думать», — заявил Сон. «От мыслей уже никакого проку. Мы теперь просто существуем. Посмотри на животных. Мы такие же, ты да я. Такие же, как они. Ковыляем под солнцем, а нас гонят и гонят к месту забоя». Дукер покачал головой. Наше проклятие в том, что мы не ведаем блаженства безмысленности, капитан. В этом, боюсь, ты не найдешь спасения». «Да не нужно мне спасение», — прорычал Сон. «Просто чтобы не сдаваться». Они подъехали к роте морпехов. Среди пехотинцев седьмой стояла группа сумбурно вооруженных мужчин и женщин. Всего человек 50. Они с ожиданием посмотрели на Сна и Дукера. «Пора быть капитаном», — тихонько пробормотал Сон. В его голосе звучала такая усталость, что сердце историка невольно сжалось. Сержант рявкнул команду смирно, и разношерстный отряд неумело, но решительно попытался ее исполнить. Сон еще раз окинул взглядом странных солдат, а затем спешился и подошел. «Полгода назад вы на коленях стояли перед чистокровками», — обратился к ним капитан. «Отводили глаза, да языками грязь с полов вылизывали. Подставляли спины под плети и жили среди высоких стен до вонючих хибар, где спали, любили и рожали детей, которым не светила лучшая судьба. Полгода назад я бы за вас не дал и жестяной джакаты». Сон замолчал и кивнул сержанту. Вперед вышли солдаты седьмой. Каждый держал в руках аккуратно сложенную форму. Формы были выцветшие, запятнанные, зашитые там, где оружие пронзило ткань. На каждом свертке покоился железный значок. Дукер склонился в седле, чтобы рассмотреть один из них. Медальон был примерно 4 дюймов в диаметре. По кругу – цепь, прикрепленная к изображению виканского собачьего ошейника. А в центре – голова виканского пса, не скалящегося, просто глядящего вперед из-под полуприкрытых век. В душе историка что-то дрогнуло так, что он едва сдержался. «Вчера», — провозгласил капитан Сон, «представители совета знати явились к Калтейну. Они притащили сундук с золотыми и серебряными джакатами. Похоже, аристократы устали сами готовить себе еду, штопать одежду, задницы себе подтирать». В другое время эти слова вызвали бы настороженные взгляды и тихие шепотки. Плевок в лицо и так уже заплеванной жизни. Но теперь бывшие слуги расхохотались. Будто вспомнили, как были детьми, хотя уже не дети. Сон подождал, пока стихнет смех. Кулак ничего не сказал. Кулак повернулся к ним спиной. Кулак знает, в чем истинная ценность. Капитан помолчал. Изуродованное лицо стало серьезным. «Приходит время, когда жизнь уже не купишь за монеты, и если за этот порог ступаешь, назад дороги нет. Отныне вы солдаты, солдаты седьмой. Каждый из вас вступит в обычный взвод моей пехоты, будет стоять наравне с другими солдатами, и всем им глубоко плевать, кем вы были прежде». Он обернулся к сержанту. «Распредели их, сержант». Дукер молча смотрел, как проходит ритуал. Каждого вызывали по имени, выдавали форму, а затем весь взвод делал шаг вперед, чтобы принять нового члена. Ничего искусственного, ничего напыщенного. Механический профессионализм всего действа имел собственный вес, и все проходило в глубокой тишине. Историк видел, что многим новобранцам было уже за 40, но все были в хорошей форме. Десятилетия тяжкого труда и выбраковка 2 битв обеспечили армию упрямыми и стойкими людьми. «Они будут стоять до последнего». Рядом возник капитан. «Как слуги», — тихо пробормотал Сон, — «они могли бы выжить. Их просто продали бы другим благородным семьям. Теперь с мечами в руках они умрут. Слышишь молчание, Дукер? Знаешь, что оно значит? Думаю, слишком хорошо знаешь». «Что бы мы ни делали, Хут улыбается». «Напиши об этом, дед». Дукер взглянул на капитана и увидел сломленного человека.